Глава 3. Правда 6 января 1990 года. Защитите крестьянство. Так ставит вопрос В. Стародубцев. В редакцию «Правды» обратился народный депутат СССР, председатель Всероссийского совета колхозов, председатель агропромышленного объединения Новомосковская Тульской области. «Что за срочность, Василий Александрович? И чем обидели крестьянство?» «Да пекло, знаете. Включишь телевизор, откроешь газету, журнал, и бьет по сердцу. Колхозы, совхозы, оплот крепостничества. Поденщина. Лучше их распустить, раздать землю. Кто громче всех предает их анафеме? Те, кто знаком с сельским хозяйством в основном через буфет. Но ведь и некоторые ученые-аграрники тоже бросают, как выразились вы, камни в колхозы и совхозы. Да, требуют создать условия для раздела земли, передачи ее в пожизненное наследуемое владение крестьянским семьям. С дилетантами я не стал бы и спорить, но ученые и такие предложения. Радует, что суть раскусили и крестьяне. Они, знаю, не хотят в деревне батрачества. Но успокаиваться рано. Ученые-аграрии, выступающие за раздел земли, лишь часть тех сил, что расчищают путь частной собственности и капитализму. И хоть ясно, что их доводы несостоятельны, опасность, считаю, велика. Беседу вел О. Степаненко. Отчет Вань-Ваня, магнитную запись допроса, перевод соответствующих протоколов и самого заботливого отца несуществующих детей Филину Жушту-Капуту пристроили в ИЛ-76, побывавшем сегодня на Южном фронте. Сюда огромный самолет привез очередной относительно исправный танк, обратно же улетал до упора забитый больными, ранеными и спасшимися от войны ангольцами. Членом экипажа Ильюшина оказался приятель Вань-Ваня по кличке Трубочист, который еще месяц назад в качестве бортпереводчика возил из Узбекистана авиабомбы и ракеты режиму Наджибулы в Афганистане. «Лететь-то всего ничего», – рассказал он. «По 2 рейса в день успевали делать. Каждая посадка 200 баксов. Чем плохо?» Вань-Вань некоторое время колебался, не улететь ли и ему самому в Луанду ввиду чрезвычайной ценности информации, полученных от Филину сведений о приблизительном месте падения крылатых ракет Х-55. Но, по счастью, в столицу отбывал подчиненный Вань-Ваню офицер разведотдела. Ему в итоге припоручили унитовца и объемный пакет, запечатанный сургучом и личной печатью полковника. «Между прочим», – тихонько сказал Вань-Вань лейтенанту после длительного общения с коллегами по засекреченной радиосвязи, – «цена на нефть откатилась назад. Наверное, наш стратег-резидент и его покровители из генштаба что-то не так просчитали». Пообщавшись с мулатом-вертолетчиком, Вань-Вань выяснил, что рейс откладывается на час. Перспектива лететь в темноте не радовала никого из будущих пассажиров «Пантеры», а потому последовало контрпредложение лететь следующим утром. Но улыбающиеся пилоты заверили асессоров в том, что маршрут на Куиту-Куанавале знаком им так же хорошо, как интимные привычки их подруг. Хотя этот аргумент не вполне убедил недоверчивых советников, они все же решили лететь, так как иных бортов в Куиту не планировалось еще неделю, а выдвигаться туда с очередной колонной не хотелось. В этот момент на аэродроме появился и Михаил Петрович. Из джипа, в котором его любезно подвезли чернокожие коллеги-артиллеристы, в вертолет погрузили несколько небольших, но тяжелых ящиков. Когда симпатичного полковника спросили, что это такое он добыл, тот лишь односложно ответил – запчасти. Лишь знаток человеческих душ Вань-Вань не удовлетворился этим кратким ответом. Время от времени он поглядывал на суровое мужественное лицо артиллериста. Как ему казалось, порою на этом лице мелькало едва видимое удовольствие от того, что он знает то, о чем не ведают другие. А так как работа Вань-Ваня заключалась как раз в том, чтобы знать по возможности все, то он испытывал постоянный дискомфорт. Это неприятное чувство отошло на задний план лишь после того, как геликоптер французского производства шелестя лопастями и характерно свистя хвостовым винтом, спрятанным в кольцевом тоннеле, поднялся в воздух и, сделав круг над погружавшимся в сумерки Менонге, понесся на восток. Тут Петровичу подарили его бренди, банку сайры в масле и бритвенный станок-жилет с набором лезвий. Расчувствовавшийся и похожий на доброго медведя артиллерист тут же открыл все подаренное. Спустя 5 минут под свист лопастей и ветра в открытых проемах хлипкого вертолета компания советских офицеров, с трудом перекрикивая шум, уже налегала на с трудом запасенные в Менонге продукты и выпивку. Они не видели, как в сгущавшейся темноте вечера от низко летящей металлической скорлупки разбегались напуганные гиены, шакалы, антилопы, партизаны и прочие представители ангольской фауны. Время и коньяк летели быстро, особенно для романтического юноши-лейтенанта, который думал о том, что ему, скорее всего, может не придется более лететь над ночной Африкой в открытом всем ветрам ангольском вертолете французского производства. С 2 разведчиками, бывшим командиром атомных гаубиц и пилотами-хулиганами. Первым забеспокоился Вань-Вань. Произошло это спустя примерно час после вылета. Он вдруг начал то поглядывать на свои командирские с подсветкой, то вглядываться во тьму вокруг резавшего пространство вертолета. «Слушай», — после 10 минут внутренних терзаний попросил он лейтенанта, — «спроси-ка у летчиков, когда мы должны быть в Куиту?» «Говорят, вот-вот, мол, встречный ветер, а то бы уже добрались». Вань-Вань успокоился 5 минут. Постепенно его тревога передалась и всем остальным пассажирам «Пантеры». Теперь уже и Леша с Петровичем, щурясь от ветра, пытались разглядеть хоть что-нибудь в кромешной тьме африканской ночи. Наши соколы вполне могли промахнуться мимо Куиту. Не мудрено в такой-то темноте и с такой-то системой безопасности полетов. Им диспетчер из Куиту посоветовал выше подняться. Говорит, они все огни на посадочной полосе зжгли. Еще 5 минут вертолет набирал высоту. «Огни! Вижу огни!» – наконец закричал Леша. Едва мерцающие светлячки человеческого присутствия заметили и пилоты, немедленно приступив к снижению. И в этот момент прямо по курсу сверкнула яркая вспышка, из которой в небе пронеслась красно-белая точка. «Стингер!» – ахнул Леша, цепляя на себя снаряжение и закидывая за голову ремень автомата. «Да, наверное, это не успели арабам продать», – мрачно ответил Вань-Вань, наблюдая за стремительно увеличивающейся в размерах огненной каплей. Пилоты тоже заметили опасность, взяли круто влево и попробовали уйти вниз и назад. «Придурки!» – крикнул Леша. «Выхлоп турбины инфракрасной головки подставляют! Плохо дело!» Вертолет стремительно снижался. Летчики, как назло, включили носовой прожектор, по-видимому, чтобы садиться в темноте. Леша даже не успел выматериться по этому поводу. Все советские офицеры, не сговариваясь и не ожидая распоряжений, цепляли на себя лифчики с патронами-рожками, рюкзаки с едой и оружие. В этот момент Вань-Вань крикнул: «Сейчас бабахнет! Рты откройте!» Лейтенант ничего не понял, но, по счастью, рот у него и так был открыт. Сзади действительно жутко бабахнуло. Вертолет толкнуло вперед, как будто у него появился дополнительный источник реактивной тяги. Сразу после этого всякая тяга пропала. Зенитная ракета разрушила двигатель. Вокруг свистел воздух. «Сейчас упадем, товарищи!» – крикнул им один из пилотов, выглядывая из кокпита. «Ой, да что ты говоришь?» – ответил ему Петрович, пытаясь перетащить один из своих загадочных ящиков. «Вам, пижонам, и трактор-то нельзя доверить!» «Речка!» – крикнул лейтенант, увидев в свете горевшего двигателя отблески на поверхности водоема. То ли по воле случая, то ли благодаря пилоту, смертельно раненый летательный аппарат действительно летел вдоль берега какого-то водоема. «Мужики, вещи в воду!» – крикнул Вань-Вань. «И сразу прыгайте сами! Пошли!» Спустя секунду он исчез в темноте. «Закрой!» – крикнул нашему герою Лёша, перекидывая ногу через перекладину. «Что?» «Ебало закрой! Грохнешься о землю, язык откусишь!» Дав этот последний совет, бывший морпех тоже покинул падавший жестяной ящик. Юный переводчик оглянулся. Петровича уже не было. Зажмурив глаза, лейтенант бросил мешок и, сжав в руках калашников, сиганул в темноту. Уже погружаясь с головой в пахнущую тиной воду, лейтенант услышал оглушительный взрыв впереди и над собою. Наверное, взорвались баки с горючим. Даже через полуметровую толщу он почувствовал жар от огненного шара, на мгновение осветившего ночь. Поскольку набрать воздух в легкие он так толком и не успел, нашему герою, хочешь не хочешь, вскоре пришлось выныривать. Лишь оказавшись на поверхности, он понял, что потерял автомат. Делать было нечего, пока его не отнесло от места приводнения, пришлось нырять и ощупывать склизкое дно в поисках утонувшего оружия. Ему повезло, с пятого раза, когда он уже отчаялся, его ладонь нащупала брезентовый ремень. Выковырив Калашникова из ила, лейтенант оттолкнулся ногами от дна и вырвался на поверхность, глотая ночной воздух широко открытым ртом. В этот момент неподалеку послышался знакомый голос. «Лейтенант! Петрович! Вы живы? Бушки, вы где?» «Я здесь!» – ответил Петрович, шумно плещаясь в каких-нибудь 20 метрах. «По-моему, рядом кто-то еще барахтается». «Это я!» – радостно подал голос наш герой. «И я не барахтаюсь!» Спустя несколько минут четверо офицеров собрались на берегу, выжимая мокрую насквозь одежду и подводя предварительные итоги. «Между прочим», – начал Вань-Вань, потирая ушибленное при падении колено. «Со вторым рождением, Михаил Петрович!» «Дорогой», – ответил тот, ощупывая подвернутую лодыжку. «У меня таких рождений только в Афгане 3 было. Значит, не суждено пока. Но что правда, то правда. Повезло немерено. Вертолет почти надо мной бабахнул. Мы с лейтенантом сиганули 2 секунды до взрыва». «Так, а что у нас с оружием?» – перешел к конкретике Вань-Вань, уже давно отвыкший удивляться своим чудесным спасением. «Мой автомат при мне, только после купания почистить надо». «А я свой калаш утопил. Даже не понял как. Ремень через голову был надет», – виновато сказал морпех Леша. «Только скорпион на поясном ремне и остался. Зато для него у меня несколько магазинов, да и рожки для калаша в лифчике остались. Надо будет, поделюсь». «Я свой вытащил», – коротко ответил Петрович. «А еще скинул СП с турели и ленту для него. Правда, тащить трудно будет. Тяжелый сволочь, танковый». «А вот Леша с главным калибром и поможет», – ехидно отозвался Вань-Вань. «Чтоб знал в следующий раз, что надо за личное оружие, а не за хрен держаться». «Нет вопросов?» – с готовностью ответил Леша и поднялся. «Петрович, где вы его утопили? Пойду поныряю». В свете звезд его мускулистое и прекрасно сложенное тело можно было принять за мраморную статую, если бы не семейные трусы на голове. «Погоди минутку!» – остановил его Вань-Вань, который, как-то вполне естественно, сразу вошел в роль кризис-менеджера. «Давайте-ка сначала разберемся, куда мы попали. Мы до Куиту-то долетели?» «Товарищ полковник», – обратился к нему Леша, – «по-моему, мы промахнулись». «А что тогда за огоньки мерцали? Унита?» «Вполне возможно, что и Унита», – согласился лейтенант, пытаясь вспомнить карту. «Может быть, это Кунжамба? Она на полпути между Куиту и Мавингой». «Ты что, шутишь?» – испугался Петрович, который с оханьем натягивал на голое тело выжатое нижнее белье. «Что, серьезно? Мы на партизанской территории?» «Слушайте, а где экипаж?» – вспомнил Вань-Вань о бравых ангольских вертолетчиках. «Ну, может, кто и спасся?» – с сомнением ответил наш герой, пытаясь отмыть Калашников от налипшей на него грязи. «Посмотрим». В этот момент раздался призывный крик на иностранном языке. Правда, донесся он почему-то с противоположной стороны речушки. Судя по скромной ширине русла, водное препятствие не было речкой Куиту. «Что говорят?» – тихо спросил Вань-Вань лейтенанта. «Спрашивают, есть ли кто живой?» – также шепотом перевел тот. «А мы уверены в том, что это один из наших пилотов?» «Не-а», – Я даже имен-то их не запомнил. Самого главного, по-моему, звали Жуао. Жуао? Ну, имечко. С другого берега опять окликнули. «Ну что, товарищ полковник?» – спросил лейтенант. «Отвечать?» Тот, присев на корточки, думал. Неожиданно его мыслительный процесс прервали. С противоположной стороны реки ударил пулемет. Попадавшие на землю офицеры молча ждали, пока длинная очередь трассирующих пуль со свистом прочесывала берег. «На удачу бьют», – прохрипел Леша. «Сейчас лента закончится». Лента действительно закончилась. В этот момент, метрах в 100 ниже по течению, раздались ответные выстрелы. «Скорпион», – прошипел Вань-Вань. «Наверное, один из пилотов. Жив, курилка». «Это ненадолго», – мрачно прокомментировал Леша. «Вдобавок, теперь они знают, что кто-то спасся. Надо бы уходить». «Понять бы еще куда», – ответил Михаил Петрович. «Товарищ полковник», – обратился наш герой к Вань-Ваню, – «а я помню карту. Если мы где-то рядом с Кунжамбой, то дорога на Куиту-Куанавале ведет вдоль этой реки. По крайней мере, 40 км». «А он прав», – похвалил его Леша. «Я прикинул по звездам, первые 20 км, пока темно, можно идти вдоль реки. А потом лучше срезать и идти по саванне». «Хорошо», – согласился Вань-Вань. «А утром посмотрим карту. Эх, и нам бы радиостанцию. Вызвали бы вертолет, к утру бы уже у своих были». С другого берега опять ударил унитовский пулемет. Ему снова ответил Скорпион, героя летчика. Впрочем, вскоре он перестал подавать признаки жизни. «Надеюсь, у него просто закончились патроны», – прошептал Леша. «Товарищ полковник, можно я схожу проверю?» «А можно и я с ним?» – напросился лейтенант и сам испугался своей инициативе. «Давайте, только быстро», – согласился Вань-Вань. «И если по самому берегу, то только ползком». Когда они нашли вертолетчика, тот уже не дышал. Пулеметной очередью у него буквально снесло башку. «Даже непонятно, кто ты был, парень», – с сожалением сказал Леша, обыскивая карманы. «Хотя нет, я нашел какие-то корочки. Утром посмотрим». Опять ударил пулемет. Два офицера вновь вжались в грязь, дожидаясь, пока у того закончится лента. Когда это произошло, Леша прошептал. «Я взял оружие, патроны и гарафу с вином. Надо же, спас самое ценное. Молодец, пошли. А на обратном пути еще и пулемет поищем». Им повезло. Спустя полчаса поисков в теплой даже ночью воде, они нашли не только СП, но и два ящика, скорее всего из тех, что вез с собой Петрович. Поразмыслив, они решили взять их с собой. «Где вы ходите?» – прорычал Вань-Вань, когда они вернулись. «Я уже хотел за вами идти, думал, что и вас скосило». Увидев, что они принесли пулемет и ящик с лентой, он тут же смягчился. К великому сожалению Леши, полковник заставил его вылить вино и заполнить 3-литровую бутыль водою. Михаил Петрович обрадовался, увидев два принесенных ими ящика. «Но, мужики, пока не знаю, что с этим делать, но уверяю, БОВ нам не помешает». «А что такое БОВ?» – поинтересовался лейтенант. «У меня чуть руки не отвалились. Боеприпас объемного взрыва. При подрыве образуется обширное газовое облако, которое потом детонируется. Сгорает все живое. Незаменим при использовании против бункеров. Действует как небольшая атомная бомба», — объяснил за артиллериста Вань-Вань. «Ты что, Петрович, серьезно? Я и не знал, что мы такие в Анголу поставляли». «Я тоже», – радостно ответил тот, – «пока не нашел на складе в Минонге. Думаю, наш тайком испытать хотели, а потом кто-то что-то перепутал». «Ну и чего нам с ними делать?» – вслух подумал Вань-Вань. «А я знаю», – вдруг возбужденно прошептал Леша, – «устроим нашему пилоту достойные похороны с фейерверком». Когда начало светать, четверо спасшихся офицеров успели, как прикинул Вань-Вань, пройти 17 км. Их продвижение тормозил хромавший Михаил Петрович. Хромать начал и лейтенант, уже спустя пару часов после начала движения натерший мозоль мокрым носком. Он пожалел о том, что когда-то предпочел прочные, но дубовые корейские ботинки, менее эластичным, но гораздо более щадящим кубинским антикобрам. Неожиданно, далеко за спиной, горизонт осветила яркая вспышка. Спустя какое-то время остановившиеся офицеры услышали раскаты мощнейшего взрыва. «Капитан Жоао Батиста Переш вознесся в Валгаллу», прокомментировал Леша, предварительно заглянув в удостоверение личности. «В сопровождении, я надеюсь, всех наших преследователей». «Ну и грохнула твоя штука, Петрович», с уважением сказал Вань-Вань. «Фирмы веников не вяжет», гордо ответил бывший командир атомных гаубиц. «Фирма делает гробы». «Ну что ж», — сказал Вань-Вань, — «надеюсь, что во время проводов Жоао сгорели все энтузиасты. Пока снарядят погоню, пройдет немало времени». «Если только в Кунджамбе не окажется говорящего по-английски парня», — заметил Леша, перекидывая СП на другое плечо. «Не каркай», — сурово сказал Петрович. «Действительно», — поддержал его Вань-Вань, — «товарищи офицеры, потерявшие кепи, предлагаю немедленно снять майки и натянуть их на голову. Солнце начнет жарить минут через 10. Сейчас свернем к дороге, может, найдем уцелевший знак километража, проверим наши расчеты. Потом свернем в саванну. Лейтенант, набери воды. И сразу брось в бутыль обеззараживающие таблетки, половину упаковки. Что? Хлоркой отдает?» «Ничего, это лучше, чем дизентерия или глист метров в 15. Леша, дай мне пулемет, бери мой Калашников. Пойдешь впереди в боевом охранении. Будьте внимательны, на каждом шагу может появиться противник. А если свои, — добавил Леша, — то тоже могут сначала застрелить, а уж потом разобраться». Шагая под нещадно палившим солнцем Африки и разглядывая мокрую от пота спину Петровича, лейтенант размышлял о том, сколько всего ему пришлось пережить за последние месяцы. Он несколько раз чудом остался в живых. Причем не только здесь, в Анголе, но и в кошмарной реальности горячечного бреда. Он переболел малярией, стал настоящим мужчиной, научился преодолевать свой страх и впервые влюбился в чудесную девушку, ответившую ему взаимностью. Его сделала своим любовником древнеримская императрица, годившаяся ему в матери. Он стал невольным участником глобальной политической интриги, затеянной ГРУ. Приобрел множество врагов, еще больше прекрасных друзей. Он приручил крокодила и подружился с двумя мартышками. Он был молод и счастлив. И пусть у него жутко болели стертые в кровь ноги, автомат и мешок с провизией и водой нещадно кромсали ремнями ноющие плечи, а под мышками чесалось от пота и нервного возбуждения, все равно он был благодарен сухой красной земле, колючим кустам и белому солнцу над головой. Его беспокоило лишь одно – он боялся, что после всех этих событий жизнь вдруг опять станет рутинной, спокойной и скучной. «Нет уж, спасибо», – невольно сказал он вслух и очень сконфузился, когда шедший впереди Петрович удивленно обернулся. К 9 утра, после почти 8 часов ходьбы, прерывающейся лишь небольшими на 5-10 минут остановками, Вань-Вань наконец жалился и скомандовал: «Привал!» По счастью, они как раз набрели на небольшой водоем, похожий скорее на большую лужу. Густая грязь вокруг мутноватой поверхности пруда оказалась покрытой многочисленными следами обитателей саванны, приходившими сюда на водопой. Следопыт Леша обнаружил, что привычными клиентами лужи были не только антилопы, гиены и шакалы, но и стая львов. «Придется быть еще внимательнее», – констатировал он. «У них здесь помимо водопоя еще и любимое место охоты». «Ага, как бы они нас с зебрами не перепутали», – согласился Вань-Вань. «Мужики, у меня есть котелок. Сейчас сделаю суп из тушенки. После обеда всем спать, а я буду на часах первым. Потом через полтора часа Леша, потом лейтенант и, наконец, Петрович. А пока я готовлю еду, чистить оружие».